Глава 11. Кэтрин. Так я и коротала вечер пятницы наедине с компьютером. Изучала сайты частных школ. На фото, как полагается, сияющие дети. Сомневаюсь, что все они настолько счастливы. На главных страницах бесконечные концепции и задачи обучения, уникальные методики раскрытия потенциала, воспитания независимых личностей, готовых к взрослой жизни. И прочее очковтирательство. Лучше бы информацию о ценах указали. Я постепенно допила вино из начатой иеновской коробки и, расхрабрившись, позвонила в одну из школ, где, по моим расчетам, ты училась лет в 16-17. Долго слушала автоответчик, дождалась добавочного номера женского общежития. Сначала никто не подходил, потом трубку взяла женщина, наверное, воспитательница. «У телефона миссис Фарнаби. Чем могу помочь?» — поприветствовала она хриплым голосом. «Здравствуйте. Я разыскиваю одну знакомую. Видите ли, мне нужно кое-что ей передать. Это очень важно. Она училась у вас несколько лет назад. Ей тогда было лет 11-17. Зовут Лили». «Лили?» «Да, к сожалению, фамилии я не знаю». «А кем вы ей приходитесь?» «Впрочем, секретаря уже все равно нет на месте. Вы не могли бы перезвонить в рабочие часы?» «Простите, это срочно». Последовала долгая пауза. «Вы врач?» «Ну, я бы не сказала. В любом случае, мы не имеем права разглашать личную информацию, даже медицинским работникам. Частная жизнь студентов неприкосновенна, какие бы они ни были и что бы ни натворили. Напишите официальный запрос, его рассмотрят. Больше ничем помочь не могу. Да, и если чьей-то жизни или здоровью угрожает опасность, звоните в полицию. Спокойной ночи». И бросила трубку. «Почему вдруг медицинский работник?» «Ты сменила много школ. Нигде не задерживалась больше года, максимум двух. Где только не побывала с легкой руки твоих родительниц. И в Сассексе. И в Норфолке, и в Дорсете, и даже в моем родном Дербишире. Теперь понятно, почему ты со странностями. Меня интересовало другое. За что тебя отовсюду выгоняли?» Я прислушивалась к шагам на лестнице и смотрела на время. Почти 11. «Вот уже около 4 часов мой Йен сидит с тобой и твоими юными дарованиями. Впрочем, сейчас они, наверное, разошлись, и вы остались вдвоем. Я уже готова была написать Йену, мол, хочу прогуляться до Розы и Короны и тоже выпить стаканчик перед сном. И тут получила сообщение. «Впьем последнюю. Скоро буду дюблю». В переводе «пьяный в хлам, ползу домой». Типичный Йен. Даже слегка отлегло от сердца. Я решила ждать. Йен всегда высоко меня ценил. В частности, за умение, безусловно, принимать и давать полную свободу. Ревность для простушек, ограниченных провинциалок, моногамных по традиции, а не по убеждениям. Мы не опускались до ревности. Романы на стороне, наоборот, укрепляют наш союз. То есть, раньше укрепляли. А теперь мы изменились. Я уже не та. Совсем нет сил. Остается только завидовать твоей кипучей энергии. «С лихвой хватит, чтобы разнести наш мирок в щепки». Йен не вернулся даже к 12. Я попыталась вздремнуть на диване, не смогла, и отправила сообщение Азифу. «Привет. Уже в постели?» Так мы обычно начинали обмен эротическими смс-ками. Он написал только минут через 20. «Привет. Что-то я без сил. Кстати, у меня появилась девушка. Ты как?» Я даже отвечать не стала. Йен заявился домой через 2,5 часа после последнего сообщения. Он прошел ванную, открыл кран и долго там пропадал. Я постеснялась что-либо спрашивать и притворилась спящей. Ты была права. Люди меняются. На следующее утро я проснулась раньше Йена, еще лежа залезла в телефон. Оказалось, «Акцетабле инвенауф» прислал мне и Джемми очередное письмо. Тема: «Срочно примите меры. Гоните Кэтрин Росс в шею или научите ее писать. Больше нет сил читать этот высокопарный бред. Мое терпение на исходе. Я написала Джемме. «Джемма, если честно, ситуация меня расстраивает и волнует. Не хочу поднимать панику, но, может быть, пора что-то предпринять?» К.Р. Она ответила с личного номера. «Кэтрин, решение за вами. Подумайте еще раз и давайте встретимся в понедельник. Вы по-прежнему не догадываетесь, кто автор?» Д.Л. «Нет, а вы?» – набрала я. Потом стерла. «А вы?» Слишком прозрачный намек. Джемма не торопится искать недоброжелателя, что может означать только одно. Она не лишена здравого смысла и тоже подозревает тебя. Но ее цель – скрыть твои грешки, а моя – всем открыть глаза на истинную сущность Лили Ланд. Я посмотрела на Йена. Он спал мертвецким сном, поэтому пришлось вставать первой. Такого почти никогда не случалось, и я не знала, чем себя занять до его пробуждения. Минуты тянулись мучительно медленно. Твоими стараниями я вновь ощутила себя ревнивой женушкой. Руки в боки, стою и жду благоверного, чтобы поскорее обрушить на него праведный гнев. Когда Йен наконец выполз на кухню, я попыталась приготовить вафли. «Привет. Как оно? Поздновато ты вчера пришел». Я старалась говорить естественно, по возможности бодро. Вконец, издерганная тревожными мыслями, я успела кое-как замешать тесто, залив всю кухню молоком и перепачкавшись мукой. А теперь делала вид, что все в порядке вещей. Готовлю завтрак, ничего особенного. «Да, знаю. Время незаметно пролетело. Прости». «Не извиняйся. Я рада, что ты развеялся. Ну, как прошло? Как тебе, молодняк?» «Нормально. Хочу подробностей». Я поначалу жутко дергался, но зато потом, можно сказать, вдохновился. «Вдохновился? Ну да. Здорово обсуждать с кем-то свои сценарии, идеи. Я уже и забыл». «Пойдешь еще? Кстати, что ты им показывал?» «Слегка переделал старый сценарий по такому случаю». «Не знала, что ты пишешь». «Ну, ты особо не интересовалась», — ответил он и отобрал вафельницу, которую я неуклюже заливала маслом. «Дай-ка лучше я». «Прости». Ян только покачал головой. Я продолжила оправдываться. «Да, я в последнее время по уши в работе. Джемма, Лили, черт бы ее побрал. Кстати, что ты о ней думаешь? Какая она среди себе подобных?» Йен с неестественным, нарочито небрежным выражением лица удалял лишнее масло из углублений вафельницы салфеткой. Что-то скрывал. «Лили? Обычная девушка, слегка одинокая. Сама-то будешь вафли?» «Нет, это тебе». «Пропадут. Я столько не съем». Он с плохо скрываемым отвращением разглядывал вязкую массу в кастрюле, которую я в торопях намешала. «Я думала, ты проснешься голодным». «Это да. Просто надо меньше есть». Ян самосовершенствовался. «Ради тебя, а не ради меня. Никаких сомнений». Позднее мы занялись любовью. Причем это был не просто дежурный субботний секс. Ян включился по-настоящему. Делал все, что мне нравилось. И даже больше. Совсем как раньше. Однако меня не покидала тревожная мысль. Вдруг он представляет тебя. Или хуже, тренируется, чтобы прийти в форму и к тебе подкатить. Потом, когда мы вместе валялись в постели, он рассказал, что ты пригласила нас на вечеринку где-то в Сассексе в следующие выходные. Звучит заманчиво, а? Выбраться за город в кои-то веки. Мы 100 лет не были на нормальной вечеринке. Давай покажем снежинкам, как веселиться. Высказывание в духе Йена. Йена, которого я знаю. Моего. Однако согласилась поехать я по другой причине. Вечеринка – реальный шанс прощупать почву, хорошенько допросить твоих друзей. Ты появилась неспроста. Если задать нужные вопросы правильным людям, возможно, получится докопаться до правды. На сей раз я не промахнусь. И еще внутренний голос нашептывал, ведь я могу опять потанцевать с Лили. Может, я все придумала, и на самом деле мне ничего не грозит. Вот насколько я была уязвима. Почему нет? Давай найдем хорошую гостиницу и переночуем. Вот это дело! Росс Макивары к вечеринке готовы. Похоже на то. Я поцеловала его и снова улеглась. «А не заказать ли нам несколько граммчиков?» — неожиданно спросил Ян. «Ну ты даешь. Вроде 90-е прошли». «Да ладно. Мы ведь еще помним, как веселиться, правда?» Он хотел снова почувствовать себя молодым. Точнее, снова стать молодым ради тебя. «Сейчас посмотрим. Вдруг найдется номер дилера». Он начал пролистывать контакты в телефоне. Я заметила, что он отвернул от меня экран. Нехороший признак, как звон посуды перед землетрясением. «Нашел. Вот он. Ну что, закажем парочку?» «Ты знаешь, что миллениалы не могут позволить себе кокаин. Давай купим побольше, раз уж собрались на вечеринку. Угостим». «Да, Йен, я тоже могу быть молодой». Он стал набирать СМС. «А ты оторва». «Можно продавать по дешевке, а то просто так выпросят». «Ну смотри». «Ладно, пишу». «Привет, мне нужно 4. Сейчас возьму и отправлю». «Уже отправляю. Ты не собираешься меня останавливать?» «Да отправляй». Он дотронулся до экрана. «Готово». «Вот кто оторва», — засмеялась я. Я поцеловала его, убрала волосы со лба, ощутила знакомый винный запах и снова почувствовала себя дома. Йен, мой единственный дом. «Ты ведь знаешь, я люблю тебя», — начал он и замолчал. Что-то недоговаривал, напрашивалось «но». «Как же я его люблю! Пожалуйста, Йен, не бросай меня!» «Не уходи, Клили, и вообще никому. Мы нужны друг другу». «А я тебя», — ответила я. Мы опять занялись любовью, и теперь он действительно был со мной. Он еще не ушел, а мне уже хотелось его удержать. Идея возникла около недели назад. Шальная мысль, я быстро задвинула ее на задний план. Однако тревожное чувство, что Йен ускользает, нарастало. И я решила развить эту мысль, додумать до логического конца. После секса, лежа у него на груди, как 1000 раз до этого я сказала. «Йен, я хотела тебе кое-что рассказать». «Давай, рассказывай». «Последние пару недель мне каждую ночь снится ужасный сон. Как будто мне 12, я на ферме, пытаюсь дойти до калитки. Мне очень нужно ее открыть, но у меня не выходит». Каждый раз что-то мешает. Этот сон... Может быть, он означает, что... Возможно, стоит пересмотреть некоторые решения. Какие решения? Теплая грудь Йена под моей щекой напряглась. Жизненно важные. Например? Я поднялась и посмотрела ему в лицо. Зря я не захотела заводить детей. Может, стоит подумать об этом сейчас? Сначала он застыл, потом резко сел, спустив ноги с кровати. Я еле увернулась, чтобы не получить локтем в нос. «Черт возьми, Кэти, ты с ума сошла? Почему? Почему именно сейчас?» «Не знаю. Этот кошмар мучает меня. Стоит только закрыть глаза. Я поняла, что хочу ребенка. Тогда я была бы по-настоящему счастлива. Мы были бы счастливы. Разве не очевидный для нас выход?» «Очевидный? Почему-то 10 лет назад, когда еще можно было попробовать, он очевидным не казался». «Слушай, мне всего 41. Я могу родить. Ты серьезно?» «Не знаю. А ты что думаешь?» «Черт, Кэти, не знаю. Какой-то дурацкий сон, и ты вдруг хочешь ребенка. Ребенка?» До этого Йен говорил, не глядя на меня. А на последних словах развернулся и теперь прожигал возмущенным взглядом. Я чувствовала всю силу его негодования. Я думала, он влюбился в меня именно потому, что я не похожа на других, бесхарактерных и эмоциональных зависимых женщин, которые будут выклянчивать ребенка и нормальную семью, нудеть, чтобы перестал пить и был хорошим отцом. Со мной он мог оставаться таким, как есть. Мне казалось, я позволяю Йену жить, как он хочет, и разделяю его ценности. Смех. Секс. Много секса. И не только со мной. А теперь мы стали старше, и мне захотелось большего. Я превратилась в обыкновенную женщину средних лет, которая пытается удержать мужа. Неужели стремление к продолжению рода все-таки меня настигло? «Да, и что? Я сделала ошибку, и сейчас ее признаю. Мне понадобилось много лет, чтобы разобраться с детскими травмами. Если бы ты рос с моей матерью, ты бы тоже вряд ли хотел детей. Сейчас я готова. Я хочу подумать о будущем». Он молча слушал, устало прикрыв глаза. Потом произнес. «Не могу поверить. Неужели ты и вправду так думаешь?» «А почему нет?» Уже плача воскликнула я. «Не знаю!» Заорал он в ответ. Потом повторил уже тихо. «Не знаю». Протянул руку, убрал с моего лба спутавшуюся прядь. «Да, Кэти, с тобой не соскучишься». «Ты серьезно?» «Да». Он вздохнул. «Дело не шуточное. Давай немного подумаем, ладно?» Мы помолчали, успокаиваясь. Полежали рядом, глядя в потолок и не касаясь друг друга. Затем Йен толкнул меня в бок и предложил. «Пойдем-ка прогуляемся». Мы не спеша гуляли по парку, взявшись за руки. Когда проходили по аллее цветущих вишен, налетел порыв ветра и почти полностью обнажил деревья, осыпав нас нежно-розовыми лепестками. Я рассмеялась, стряхивая лепестки со своих волос и с плеч Йена, и почувствовала себя героиней мелодрамы. И вдруг устыдилась, подумала, насколько банальна вся эта сцена. Да, я все еще мечтала о красивом романе, настоящей любви и счастливом финале. Йен поцеловал меня. Долго и нежно. В поцелуе чувствовалась любовь. И еще что-то вроде жалости. Мы прервались. Он обхватил мою голову ладонями и снова поцеловал. Прижал к груди. «Кэтрин, я очень тебя люблю. Даже несмотря на...» «Несмотря на что?» «Ничего. Неважно». Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Он вглядывался в мое лицо, словно что-то искал и не находил. «Ну что, где будем пить?» — спросила я. «Я бы зашел опять в Розу и Корону. Все-таки хорошее местечко. Куда пожелаешь?» Остаток вечера я была крутой Кэтрин в самом лучшем виде. Не возражала, чтобы он пил, хотя сам он почему-то пил меньше обыкновенного. Много говорила о тебе и о вечеринке. Строила предположение, наверное, будет шикарный дом, полный чопорных снежинок. Мы безумцы, что согласились, правда? Йен, нам ведь хорошо вместе, даже вдвоем. Да, конечно. Он потянулся через крохотный столик и пожал мне руку. В воскресенье утром я, как обычно, отправилась на пробежку. И кого же я встретила, неспешно входящего в парк со стороны Гринлейнс? Тебя с Азифом. Я притаилась за деревом и наблюдала за вами. Вы шли не спеша. Ты держала его за руку, а в другой дымился напиток. Наверняка чертов органический недокофе без кофеина, собранный с соблюдением трудовой этики. Впрочем, я и раньше догадывалась, что Азиф пал жертвой твоих чар. Теперь понятно, что за девушка у него появилась. Он выглядел по уши влюбленным. Никогда он не смотрел на меня так, как на тебя. Твой с потрохами. Делай, что хочешь. Ты забрала моего единственного союзника. Я осталась совершенно одна. Что ты планируешь отобрать дальше? Я поеду на вечеринку как репортер. Выясню, кто, когда, зачем и почему. Я должна быть на шаг впереди, иначе ты все у меня отберешь. Лили. 17 марта. Писательский клуб. После событий четверга я гадала, будет ли она прорываться на нашу творческую встречу или все-таки воздержится. По правде говоря, очень волновалась. особенно после того, как она заявила, что видела чемодан. К.Р. знает мои настоящие инициалы. Однако потом, как же кстати, увидела, как она набросилась на Азифа. «Это плохая идея, Азиф», — говорит К.Р., а сама прижимается к нему всем телом. «Что именно?» — вопрошает бедный наивный мальчик. И тут она хватает его руку, прижимает к своей груди и целует в засос, как озабоченный подросток. У него ошарашенный вид. Когда я ухожу, она замечает меня в дверях. Азиф тем временем пытается отдышаться. Я по глазам поняла, сегодня она не будет беспокоить нас с Йеном. Минут через пять звонок. «Лили, ты видела нас с Кэтрин?» «К сожалению, да». «Я не хотел, вообще не собирался. Да, я слегка флиртую, потому что она это любит, но не больше. Между нами давно все кончено». «Не переживай, Зив, я понимаю, она начальница, приходится выкручиваться. Хочешь встретиться в выходные? Приезжай в Сток Ньювинтон в воскресенье». Йен приходит в паб взволнованный. Помылся, побрился, даже стал на человека похож. Жду за барной стойкой. «Привет, Лили. Где народ?» Нервничает. «Правильно. Никто больше не смог. Простите, Йен, придется вам коротать вечер в моей компании. Примите двойную порцию Грей Гус в качестве компенсации». Протягиваю стакан. «Вот лиса!» — ворчит Йен и тут же жадно отпивает. «Хотя даже к лучшему, что мы одни. Я уже 100 лет никому не показывал свою писанину. Чуть не обделался со страху, если честно». «Почему вы так нервничаете?» — спрашиваю я, а сама разворачиваюсь к нему всем телом, заправляя волосы за уши, ловлю каждое слово. Йен краснеет от удовольствия. Веду его к крошечному столику в углу. Его редко кто занимает. Там тесно и невозможно не касаться друг друга ногами. Йен изошелся комплиментами по поводу дурацкого текста, который я ему отправила перед встречей. Полностью вымышленный рассказ про утопающего. Его я написала после того, как меня выперли из универа. Текст Йена мне показался так себе. Немного поверхностный, хотя местами забавный. Начало сценария для комедийной пьесы. «Что ты хотел сказать? Какова главная мысль?» Интересуюсь я. «Знаешь, а я ведь и не задумывался», — теряется Йен. «Зерно посеяно. Теперь пусть прорастает. Зато столько тепла, написано от души. Хочется ближе познакомиться с автором». «Правда? Ну, хоть что-то хорошее. Смешно. Когда я писал для рекламных агентств, Кэти говорила примерно то же самое. Что я привлекаю людей. Что это редкий дар. Она, например, так не умеет». «Ух ты! Очень мило». «Лили, можно открыть тебе секрет?» «Разумеется». Я пододвигаюсь и склоняюсь над столом, теперь почти касаюсь грудью его руки, сжимающей стакан. «Сейчас начнется самое интересное», — думаю я. Однако Йен отворачивается и начинает рыться в рюкзаке. «Хотел отыскать ее последнюю работу, но не нашел. Зато откопал самую первую рукопись. Кэти меня убьет, если узнает. Она никому не давала читать, даже мне. Но ты до глубины души ее впечатлила, если не сказать до печенок. И ты сечешь в литературе. Можешь посмотреть и высказать свое мнение. Давай на пару сообразим, как помочь Кэти снова начать писать. Понимаешь, ей не хватает уверенности». И он протянул рукопись. Я глазам не поверила. «Сокровенные мысли К.Р.» «Не знаю, что и сказать». «Просто почитай. Посмотри, как тебе. А в следующий раз обменяемся мыслями. Давай попробуем ей помочь. Так, пойду принесу еще». Закончил он, сгребая со стола стаканы. «Хорошо, начну сейчас же». Кормушка для ягнят. Кэтрин Росс. «Сначала скотина, потом ты», — твердит мать. Повторяет каждое утро, расталкивая девочку в 4:30 утра. Летом вставать трудно, зимой невыносимо. Девочка просит есть немного хлеба, чтобы унять резь в желудке. Каждое утро мать повторяет одно и то же. «Сначала скот, потом ты». Скот — это 1000 овец, бестолково шатающихся по голой земле, которую мать тоже отказывается питать. Раньше девочка хотела спросить, почему мать так скудно, лишь бы выжили, кормит землю, овец и собственную дочь. Потом решила, если матери на нее наплевать, то ей нет дела до матери. Пусть и думает, что хочет. «Почва истощена», — говорили стригали. И ферма, и девочка медленно умирали от голода после ухода отца. Так больше нельзя. Даже стригали согласны. Девочке был ненавистен даже воздух. Он был слишком свежий. Обжигал легкие, особенно в ясные весенние деньки, когда выползали бродяги и маячили на тропинках у дальнего пастбища. Земля принадлежала семье матери уже 150 лет, но девочка всем существом ее отвергала, и свежий воздух ей только вредил. Тут вернулся Йен. Я отчасти была разочарована, отчасти рада, потому что не хотела читать в торопях, но не смогла бы остановиться. Я желала проникнуть в суть каждого слова, выжать смысл до последней капли. Словно сквозь время я смогла заглянуть в ее душу. «Сильная вещь», — сказала я искренне. «Думаешь?» «Отлично. Можно взять домой?» «Давай лучше ты сейчас прочтешь, сколько успеешь, и мы снова встретимся в ближайшее время, обсудим. Если мы оба скажем, что она хорошо пишет, может, тогда дела пойдут на лад. В принципе, она сейчас уже прилично себя чувствует, но до конца не вылезла. Хотя, ты ее знаешь, держится молодцом. Она всегда мечтала писать». Я думаю, ей надо еще раз попробовать. Еще не поздно. Я киваю, потом говорю. Да, она и правда держится, работает. Но иногда она немного неуравновешенная. Йен трет лоб. Жаль, ты не видела ее в лучшие годы. Ей пришлось несладко. Журнал пошел ко всем чертям. Она до последнего не понимала всю серьезность ситуации. А потом было уже поздно. И тут появилась твоя тетя с советом директоров. Почти 20 лет жизни коту под хвост. Знаешь, бывают темные полосы, бывают светлые. В последние годы у Кэтрин сплошная черная полоса. Но она боец. Ты, наверное, и сама уже поняла. Я слышала, она бывает очень строгой со стажерами. Вероятно, с теми, кто не хочет вкладываться в процесс. Надо сказать, меня Кэтрин только поддерживает. Если бы мы не работали вместе, наверняка бы подружились. Он, разумеется, верит. «Вчера ты ее напоила, будь здоров. Она не была странная, когда уходила?» «Я к тому времени уснула. По-моему, мы отлично повеселились. Кэтрин вам не рассказывала? Я тоже фанатка The Smiths и Морриси». «Нет, не говорила». «Отжигали, как ненормальные». «Жаль, я не видел». Вот тут можно вставить приглашение. «Кстати, а вы не хотите съездить за город? На следующих выходных я устраиваю вечеринку для старых школьных друзей. Недалеко от Хейтвордс Хит. Приедете? Приезжайте. Должен же кто-то позаботиться, чтобы The Smiths были на плейлисте». Йен смеется. «С какого перепугу? Ты хочешь пригласить старперов вроде нас, чтобы маячили и распугивали гостей?» «Вы не старперы. Вы хоть знаете, какие вы оба привлекательные?» «Скажешь тоже». Вновь смеется Йен и снова краснеет. Хочет еще комплиментов. Хочет, чтобы я его убедила. «Конечно», — продолжаю я. «Оба прекрасно выглядите. Кэтрин, просто огонь. А вы?» Замолкаю на полуслове. Он ждет с широкой улыбкой, но я ничего не говорю. «Давай, Йен. Спроси». «Что?» — спрашивает он через секунду. «У вас поклонниц наверняка хоть отбавляй». «Время от времени случалось, только давно». «Неужели?» «Видишь ли, вообще-то у нас к Кэти свободные отношения, как это сейчас называется, мы и не скрываем. Но в последнее время она заболела и все такое. В общем, от некоторых свобод мы отказались». «Да?» Удивляюсь я и разыгрываю небольшой этюд. Я знаю нечто неприятное. Сомневаюсь, говорить или нет. Потом притворяюсь, что все в порядке. Успешно. Йен смотрит на меня вопросительно, ждет продолжение. Да нет, пустяки, я уверена. Простите, неловко получилось, я не хотела. Лили, ты о чем? Он догадывается, на что способна Кэтрин Росс. Я вздыхаю и бормочу. Ну, мало ли что болтают. О чем болтают? Про Кэтрин и Азифа. Было дело, но давно. Парень много хотел, и мы прикрыли лавочку. Я киваю и быстро перевожу тему. Хорошо пошло. Может, еще? Йен допивает и ставит пустой стакан на стол. Я вижу, он все больше сомневается в своей Кэти. Ему не по себе, однако он еще держит оборону. Мы продолжаем разговор, в основном обсуждаем его творческие замыслы. Я реагирую как надо. Ух ты, как оригинально! Не часто встретишь в наше время самобытного автора. Или любой агент с руками оторвет такого сценариста. Будь я агентом, я быстро бы вас наняла, пока другие не перехватили. Йен держится. Уже поздно, времени у меня мало. Он достает телефон и начинает писать ей СМС. Что-нибудь типа «Скоро буду, детка, не скучай». Или подобный созависимый бред. Если не доберусь до него сегодня, может, и вовсе не получится. Она скоро все узнает. Рано или поздно тайное становится явным, как бы мы ни старались его скрыть. Пробую зайти с другой стороны. Йен, мне бы очень хотелось, чтобы из сегодняшней встречи вы вынесли только одно. Вы талантливый писатель, и в следующий раз я хочу прочитать что-то по-настоящему искреннее, идущее прямо отсюда. Тут я касаюсь его груди со стороны сердца. Боже ж мой, я, наверное, разучился. Глупости, конечно, нет. Вы бы прямо сейчас могли. Знаете что? Расскажите мне о несбывшейся мечте. Чего бы вы всю жизнь хотели, но не получили и никогда уже не получите? Тогда приз Бафта за лучший сценарий не считается. Это еще возможно. Как полагаешь? Конечно. Нам нужно что-то упущенное. Понял. Черт, не знаю. Надо подумать. Разве нужно думать? Если ответ не приходит сразу, значит желания подавлены. Но мечты наверняка живут где-то в глубине души. Он сглатывает, глаза наполняются слезами. Надувает щеки, смотрит в потолок. Точно в цель. Черт, проклятие. Я как-то не задумывался. Меня никто и не спрашивал. Мой главный талант. Я умею быть тем, кто им нужен. Йен глотает водку. Ну же, Йен, расскажите. А к следующей неделе напишите. Уверяю вас, подобное упражнение раскрепостит, поможет обрести голос. Голос. Да, услышьте себя, и пусть вас услышат другие. Тут я решаю, что пора переходить к решительным действиям. Протягиваю руку и накрываю его ладонь своей. Слегка поглаживаю большим пальцем. Чувствую, как в нерешительности подрагивают его мускулы. Несколько секунд он не двигается, потом убирает руку и со вздохом проводит по лицу. «Понимаешь, я ее люблю. У меня никого нет дороже ее. Она для меня все, как говорится, в горе и в радости. Кэти меня понимает, а я ее». «Я слушаю». «Давай, Йен, рассказывай, выкладывай все». Ради отношений мне пришлось кое-чем пожертвовать. А теперь, видимо, ничего не поделаешь. Больная тема. Он делает еще глоток, вытирает рот тыльной стороной ладони. Ты, наверное, думала, почему у нас с Кэти нет детей? Знаешь, она мне заявила, что рожать не будет. Проблемы с матерью и всякое такое. И еще считала, что дети все портят. Работа пойдет по боку. Мол, детская коляска – главный враг художника. В первые годы я еще заводил тему, по крайней мере, пытался. Говорил, представляешь, бегал бы по квартире маленький Йен или маленькая Кэти. Разве не здорово? А она? Нет, не здорово. Зачем портить жизнь себе и ребенку? Когда я снова заговаривал, она отвечала. А о будущем ты подумал? Не выпить, не развлечься, только копить на образование. Интересно, с чего? И потом, втроем здесь будет тесно. Мы что, поедем в глушь типа Энфилда? Я думал. Звучит не так уж плохо. Однако она стояла на своем. Говорила. Есть я и ты, и вся жизнь впереди. Разве этого мало? Придаю лицу сочувственное выражение и говорю. Она поступила как лучше ей, а не вам. А вам хотелось, чтобы она хотя бы попыталась исполнить вашу мечту. А сейчас уже поздно. Он кивает, глядя в стакан. «Прости, что-то я разболтался. Мне надо еще выпить. А тебе?» «Да, пожалуйста». Ян идет к бару и видно, как сердится. Смотрю, как он заказывает водку с тоником и в ожидании прокидывает пару шотов. Я возвращаюсь к рукописи. Хочу прочитать как можно больше, пока Ян ее не забрал. У девочки начинает расти грудь, и мать не может скрыть отвращение. Не покупает лифчик, отказывается принимать ее созревание. Тогда девочка находит на чердаке старый шелковый шарф и обвязывается крестообразно. И в этот момент понимает, что нашла у матери слабое место. Чувствует власть и решает не стыдиться, а с интересом наблюдать, как развивается тело. Думать, как можно применить новое оружие, от которого мать приходит в ужас. Эта мысль слегка успокаивает ее, когда она, вдыхая обжигающий свежий воздух, загружает кормушку для ягнят и в тысячный раз размышляет, почему у людей все наоборот. Она высыпает комбикорм ведро за ведром. Ягнята без труда пролезают внутрь, а железные прутья кормушки защищают их еду от старших. У овец сначала едят малыши, потом взрослые. Так и должно быть. Голодные матери не удовлетворяют потребности за счет детей. «Вот как надо», — думает девочка, и под грозное урчание собственного желудка смотрит, как животные поглощают завтрак. «Если мать не хочет о ней заботиться, надо позаботиться о себе самой. Матери удовлетворяют потребности за счет детей. Знакомо». «Прошу». Ян плюхает на стол два стакана. «Ну как? Слегка измененная автобиография. Выигрышный жанр, правда?» «Не знаю. Я только начала». Делаю паузу и спрашиваю. «Ян, я хочу узнать, хочу понять, в какие моменты вы больше всего сожалеете о ребенке. Мне кажется, стоит поразмышлять на эту тему. Для писательского опыта и лично для себя». «Почти всегда». «Но когда именно?» Настаиваю я и снова сжимаю его руку. «Всего не перечислишь. Например, когда гуляю по парку и вижу пап с мальчуганами или отцов в пабе, в одной руке кружка с пивом, в другой малыш. Я тогда думаю, на их месте мог бы быть и я, и...» Комок в горле мешает ему говорить. «Не сдерживайся, Ян, отпусти себя!» «И когда просыпаюсь по утрам и думаю о будущем, знаешь, что я вижу?» «Давай же, Ян, сдавайся! Расскажи мне все!» «И что же?» «Ничего. Нифига я не вижу. Пустота. Еще один день. Похмелье. Вечер дома. Просыпаюсь и не знаю, дотяну ли до ночи. Неужели мы так и будем жить? Изо дня в день одно и то же, без изменений, без развития, без радости». Глаза горят. «Попался. Почти». «Ох, Лили, чего я разнылся? Прости». Вытирает слезы. «Ян, испытывать боль нормально, и хотеть от жизни большего тоже. Я вас так понимаю». Я встаю и раскрываю объятия. Он растерянно моргает, медленно поднимается и позволяет обнять себя через стол. Шепчу, касаясь губами его уха. «Я понимаю». Он слегка поворачивает голову, не возражает против продолжения. Продолжение попозже, пока постоим в обнимку. Я слегка прижимаю щекой, провожу пальцем по шее, затем сажусь на место, снова касаясь его коленями. Ты понимаешь. Тихо повторяет он и больше не делает попытки отодвинуться. Да. А знаете, о чем я мечтаю, Йен? Чего хочу больше всего на свете? Он кивает, я подвигаюсь ближе. Теперь мои колени по обе стороны от его ноги. «Расскажи», — просит он. «Я мечтаю о настоящем мужчине, любить его до потери пульса и подарить ему ребенка». У Йена загораются глаза и изумленно отвисает челюсть. Ему нужно время, чтобы прийти в себя и продолжить разговор. «Да? А кто для тебя настоящий мужчина?» «Мужчина, который искренне хочет ребенка и до безумия хочет меня». Я делаю паузу, потом склоняюсь и провожу рукой по его ноге, от колена и дальше. Там уже почти все готово. Йен не шевелится. Победа близка. Мы быстро допиваем, глядя друг на друга. Его намерения видны невооруженным глазом. Через дорогу от паба церковь Святой Марии. Мы идем мимо. По непонятной причине, то ли сказалась выпивка, то ли жалость, Йен не вызывает отвращения, скорее любопытство. Когда он меня целует, мне даже приятно. Правда, приятно. Ощупывает всю меня целиком, приподнимает передний край юбки, проводит рукой между ног и стонет. Я молода, готова принять его. Внезапно он видит будущее, неожиданно прекрасное, а я ощущаю свою силу и его обожание. Я так давно не чувствовала себя любимой, что едва не отдалась ему полностью в темной аллейке среди надгробий. Нет, пока нельзя. Нужно вести игру аккуратно. Йен, не надо. Мы не можем так поступить с Кэтрин. Бормочу я. Он трезвеет, услышав ее имя, и отступает. Черт меня побери. Что ж я творю? Йен, не вини себя, пожалуйста. Это я во всем виновата. Нет, ты ни при чем. Виноват только я. С самого воскресенья только о тебе и думаю. Еле дождался встречи. Словно всю жизнь тебя ждал. Изучает свои ботинки и спрашивает. Скажи честно, кто-то еще сегодня должен был прийти? Что будешь делать, если я скажу, что нет? Тут он снова прижимает меня к дереву, умудряется пролезть рукой под лифчик. Надо же, с ума сходит человек, как мило. Мои прогнозы верны, эта часть плана оказалась самой легкой. С ним даже может быть неплохо. Йен не догадывается о моих далеко идущих планах. Я делаю вид, что хоть и сгораю от желания, останавливаю себя ради его жены, которая стала мне лучшей подругой. Я знаю, он чувствует, кто-то понял его первый раз за много лет, причем этот кто-то молодой и привлекательный. Теперь отвергнуть его еще пару раз. Я отстраняюсь, потом беру за руки и говорю. Как это случилось? Даже не верится. Что же нам теперь делать, Лили? Не знаю. Я не могу так поступить с Кэтрин. Она для меня не просто начальница. Она необыкновенная, и ты слишком сильно любишь ее, чтобы предать. Ты принес ее роман, говорил только о ней, пытался сдержать чувства. Не вини себя. До чего наивны бывают люди, он моментально ведется. Ты права. Смотрит в пустоту, сам себе изумляется. Целую в лобик, спрашиваю. Проводишь до дома? Перебираемся через изгородь. Бредем по парку. Не могу удержаться и позволяю ему несколько раз остановиться и крепко поцеловать меня в темноте. На выходе в Грин Лейнс перелезаем через ворота. Он шутит, что прогулки — хорошее средство от эрекции. Мы смеемся. Выглядим парочкой. «Спокойной ночи, Лили», — говорит он, и я понимаю по тону. Йен думает, что влюблен. 18 марта. Прогулка в парке. Обмениваемся смс-ками все утро. Все бы отдал, чтобы хоть на секунду меня обнять и мучиться угрызениями совести. Я тоже, Йен. Не может ничего с собой поделать, повсюду чувствует мой запах. У меня то же самое. Хочет знать мои беды, горести. Готова часами тебя слушать. Хочет видеть меня счастливой. Мы могли бы быть счастливы вместе. К.Р. не опустится до проверки телефона, я уверена. Точнее, пока не опустится. Скоро и до этого дойдет. Очень скоро она начнет замечать изменения. Наблюдаю сверху, как они собираются на прогулку. Она выходит из дома первая. Стоит на ступеньках и делает вид, что просто смотрит по сторонам. Сама бросает взгляд прямо на мое окно. Йен выходит следом и запирает дверь. Пока она по обыкновению перерывает сумку, он поворачивает ключ в замке и тоже украдкой посматривает на мою высотку. С тоской, с болью во взгляде. Телом он с ней, а душой здесь, со мной. Я вижу. Они минуют свою улочку, сворачивают на Green Lanes. Я беру пальто и выскальзываю из здания. Внутренний голос говорит: «Хорошо бы и мне размять ноги». Вечер выдался солнечный, идеальный для прогулок с любимым человеком. Настоящая весна. Ветер мечется. Хочет прогнать зиму как можно скорее. Меня тоже охватывает нетерпение. Они прогуливаются, как ни в чем не бывало. Совершенно беззаботные. Когда они проходят по вишневой аллее, ветер щедро осыпает их розовыми лепестками. Я совсем близко. Слышу ее смех. Она стряхивает лепестки. Красивая в этот момент. Отряхивает его тоже. Йен крепко обнимает ее и долго целует. Потом еще раз. Кажется, годы вдруг пошли вспять, словно по волшебству. Она светится, смущается, как школьница. Прежде чем пойти дальше, Йен долго смотрит ей в лицо. Очевидно, они все еще влюблены. Посмотрим, надолго ли. Набираю СМС. «Хочешь знать, чем я сейчас занята? Вспоминаю, как ты меня вчера обнимал. Я влажная от одной мысли о твоем твердом члене. Опустилась бы на него прямо сейчас. Это плохо, я знаю, только ничего не могу с собой поделать. Я очень плохая, да? Что бы мне с собой сделать? Твоя Лили». Йен выуживает из кармана телефон, держит его сбоку, чтобы К.Р. не заметила, и быстро прочитывает. Отправляет в джинсы. Виновато оглядывается и идет дальше. Я остаюсь незамеченной. Ведет ее в розу и корону. Если нельзя взять меня сейчас же, он хочет хотя бы находиться ближе к месту вчерашнего преступления. Хороший знак, только вот Йена одним сексом не возьмешь. Нужно приманить его похожестью, напомнить ему Кэтрин. Дать второй шанс, возможность прожить жизнь заново и обрести безвозвратно утерянное. Надежда на счастливое будущее. Прохожу мимо паба. Они сидят внутри, а я иду в бутик на Чёрч-стрит. Примеряю просторную блузку, кожаную куртку и асимметричное черное платье для церемонии награждения. Абсолютно в ее стиле. К.Р. наверняка наденет нечто подобное для триумфального возвращения. Иногда кажется, я знаю ее лучше, чем она сама. Пока расплачиваюсь, приходит СМС. «Хочу увидеть тебя, хотя бы издали».